Глава 63. Зазеркалье. Как только Элла покинула зеркальный мир, боги вновь явились в зазеркалье, приняв свои истинные обличья. Три бога были единственными высшими существами, не похожими на людей. «Как же противно быть мальчишкой!» — скривилась смерть. «Но ты права, судьба!» Этим мы смогли ее подтолкнуть к неизбежному. Несмотря на пророчество, она все еще не может определиться и принять свою судьбу, заметила богиня судьбы, которая была полной противоположностью смерти. Если богиня смерти являлась брюнеткой с каштановыми волосами и аристократической бледной кожей, то судьба наоборот, блондинкой с золотыми волосами и загорелой кожей, словно круглый год находилась под солнцем. Эти облики были их любимыми и усовершенствованными, ведь внешность богов полностью состояла из материи, которую они могли менять, но не создавать. С другой стороны, так будет проще. «Конечно, равновесие нарушилось со смертью моих детей», заметил Безликий, у которого не было своей внешности. Но все же именно рождение этой удивительной девочки ослабило нас. Она слишком много взяла при рождении, а теперь должна умереть, чтобы вернуть нашу силу. Красные очи бога зловеще блеснули, словно рубины поймали черный луч света. Алые глаза боги приобрели, когда остались последними живыми высшими существами. «По большей части пострадал именно ты, Безликий», — ехидно заметила судьба, сверкая своими красными глазами. «Мой дар у Элариэль слишком мал, зато твой велик». Она прищурилась, наблюдая за реакцией третьего бога, что никогда не имел свой собственный лик. «Согласен, но если она поймет, что запросто могла убить нас несколько минут назад, то мы будем в опасности. Убив нас, Даниэла сможет легко занять наше место и стать единственной богиней», — заметила смерть, вздрагивая, словно холодный ветер коснулся ее открытого участка кожи. Но только в зазеркалье не было ветра, как и дождя. «А мне пока нравится играть с людскими жизнями». «И если бы она шагнула в зеркало, где была ее другая жизнь, то все было бы иначе», — продолжила судьба, думая об их избранной, что легко могла нарушить планы богов. «Ведь именно в той реальности она легко расправится с нами». «Благо, мы вовремя с вами подсуетились и создали пророчество, чтобы напугать всех и направить Элариэль по пути, что выбрали мы». «Ты молодец, судьба», — сказал Безликий, призывая остатки своего огня. «Вовремя подсуетилась». Его черный балахон загорелся темным огнем, который был слаб уже несколько лет. «Мы все молодцы». Широко улыбнулась смерть. «Жизнь была не права, когда решила, что сможет переиграть нас в нашей же игре. Конечно, без ее помощи мы бы не создали людей, наших личных пешек. Главное, чтобы жизнь не попыталась обыграть нас». «Не беспокойся, судьба», — вальяжно произнес Безликий. «Жизнь в этой реальности уже ничего не сможет сделать. Она слишком слаба и совсем скоро покинет нас навсегда. Элариэль Ревенс и Ричард Марджери обречены». На этом и закончился разговор высших существ. Они были алчными и боялись за свое существование, потому когда-то расправились с жизнью. Вот только боги не учли, что девочка родится очень сильной, забрав большую часть их сил, в частности, у безликого бога. Высшие существа боялись ее, но тщательно скрывали это. Пока все шло по их плану, который они давно задумали. Девушка была их любимой марионеткой, которая не знала о том, что могла занять место кукловодов. Помочь ей в этом могла лишь сама жизнь, но та давно покинула этот мир по воле трех богов. Никто точно не знал, откуда взялись боги и что или кто такая жизнь. Зазеркальное пространство соединяло все миры и вселенные. Зеркала являлись самыми простыми переходами, но они были подвластны не всем, лишь богам и полубогам, таким как Элриэль Реванс. Сила девушки делала ее равной им. Она могла противостоять смерти, судьбе и безликому, но Дэнни даже не догадывалась об этом. Высшие существа не знали, что сама жизнь продолжала следить за ними и их пешками. Да, она значительно ослабела, сделав из этого зеркального мира ловушку для богов, но все еще стояла в строю. Силы были неравны. Жизнь ждала рокового часа, когда решится не только судьба мира, но и всех высших существ. Исход встречи короля Орфея и наследницы древнего рода Каслрой решит все. Раз и навсегда.